Я полон дум, когда, закрывши вежды, внимаю шум молодого дня и молодой надежды. Я полон дум. Я все с тобой, когда рука неволи владеет мной, и целый день, туманно ли, светло ли, я все с тобой. Вот месяц всплыл в своем сиянье дивном на высоты, и водомет в лапзанье непрерывном. О, где же ты? 1842 год.